Глава 20. Предсказание. Пятница, 22 апреля. Как-то ночью Нильс спал на небольшом скалистом островке озера Токерн. Проснулся он от ударов весел. Едва он открыл глаза, как его ослепил такой яркий свет, что мальчик начал мигать и щуриться. Вскоре на краю тростниковых зарослей он заметил плоскодонку, на корме которой на железном штыре был укреплен горящий смоляной факел. Багровое пламя факела отражалось в водах черного, как ночь, озера, и яркий свет, должно быть, привлекал рыб. Вокруг отблесков пламени мелькало множество темных полосок. Они непрерывно шевелились, то и дело меняясь местами. В плоскодонке сидели два старика. Один греб, другой, стоя на корме, держал в руках короткую острогу с грубыми крючками на конце. Тот, что греб, в своем тонком поношенном плаще походил на бедного рыбака. Он был мал ростом, суховат и, судя по обветренному лицу, привык, видно, выходить на озеро в любую погоду. Другой, плотный, хорошо одетый крестьянин, держался с достоинством, уверенно, должно быть, жил он в достатке. — Стой! — приказал крестьянин, когда лодка подошла к каменистому островку, где спал Нильс, и с этими словами метнул острогу в воду. Когда же он вытащил ее из озерной глуби, на крючке извивался великолепный длинный угорь. — Глянь-ка! — сказал крестьянин, снимая угря с крючка. — Хорош! Такого не стыдно домой принести! Богатый у нас улов! Можно спокойно поворачивать обратно. Но спутник его не брался за весла, а сидел, озираясь вокруг. — Красота-то какая сегодня ночью на озере! — сказал он. На озере и в самом деле было красиво. Стояла мертвая тишина, и вся водная гладь словно отдыхала, застыв в блаженном покое. Ее нарушали лишь полоски на воде, там, где прошла лодка. Озеро мирно лежало, будто золотистая дорожка, освещенная огнем. Ясное, истинно черное небо было густо усеяно звездами. Берега, кроме западного, скрывались за островками, поросшими тростником. Там, на западе, огромным треугольником чернела на небосводе гора Омберг, мрачная и могучая, казавшаяся еще более высокой, чем обычно. Крестьянин отвернул лицо, чтобы пламя не резало глаза, и огляделся вокруг. — Да, красиво здесь, в Эстерюльне, — произнес он. — Но красота здешних мест — это еще не самое важное. — Что же тогда самое важное? — спросил гребец. — А то, что здешние края люди всегда любили и почитали. — Да, наверное, это правда. — Хорошо бы знать, что так прибудет вечно. — Кто же это может знать? — спросил сидевший на веслах. — В нашем роду хранится старинное предание, — заговорил крестьянин, опираясь на острогу, которая переходит от отца к сыну, а в предании говорится о том, что станется с Эстер-Йотландом. — Может, ты мне его расскажешь? — попросил гребец. — Мы не рассказываем это предание всем встречным поперечным, но я не утаю его от старого товарища. В поместье Ульваса здесь, в Эстер-Йоланде, — начал крестьянин. По голосу его чувствовалось, что историю эту он не раз слыхивал от других и выучил ее на зубок. Так вот, в поместье это много лет тому назад жила одна госпожа. Она владела даром ясновидения, умела заглядывать в будущее и предсказывать людям, что с ними случится, до того точно, словно уже видела это собственными глазами. Зато и шла о ней слава повсюду. Из ближних и дальних краев к ней валили люди, желая узнать свое будущее. И вот сидела как-то хозяйка Ульвосы в зале своего замка и прила, как водилось в былые времена. Тут в зал вошел бедный-прибедный крестьянин и сел на лавку возле самых дверей. «Хотелось бы знать, любезная фру, о чем вы думаете?» — немного погодя спросил крестьянин. «Думаю я о возвышенных и священных делах», — отвечала она. «Ну, а если я спрошу вас о том, что меня заботит?» «Да у тебя, поди, одна забота, как бы побольше собрать зерна со своей пашни. Ну, а я привыкла, чтобы мне задавали вопросы императоры. Удержится ли у них на голове корона? Или папа римский? Сохранит ли он ключи своей власти?» «Да, на такие вопросы отвечать, видно, нелегко. Слышал я еще, будто никто не ушел отсюда довольный тем, что ему предсказали». Тут хозяйка Ульвосы, закусив губу, чуть приподнялась на скамье. «Так вот, что ты обо мне слышал?» — молвила она. «Ну что ж, спроси и ты меня, о чем хотел. Посмотрим, смогу ли я потрафить тебе». Крестьянин поведал ей свое дело. Он пришел спросить, что ждет в будущем провинцию Эстерьотланд. Дороже родного края для него нет ничего на свете. И если он услышит обнадеживающий ответ на свой вопрос, то успокоится до конца дней своих. «Ну, если ты только это хочешь узнать, — молвила мудрая госпожа, — думаю, останешься доволен. Знай, не сойти мне с места, Эстерьотланд ждет счастливая участь. Этой провинции всегда найдется чем похвалиться перед другими». «Славный ответ, любезная фру, — сказал крестьянин, — и я им премного доволен. Только хотелось бы знать, как это сделается». «Очень просто, — ответила хозяйка Ульвосы, — ведь Эстерьотланд и так уже широко известен. Разве найдется в Швеции хотя бы одна область, которая может похвалиться сразу двумя такими монастырями, как Альвастра и Врета, и таким чудесным собором, как в Линчопинге?» «Так-то оно так, — сказал крестьянин. — Да только я человек старый и знаю, что пристрастия людей со временем меняются. Боюсь, настанет час, когда они не будут почитать наш край ни за Альвастру, ни за Врету, ни за наш собор». «Может, ты и прав, — молвила хозяйка Ульвосы, — но все равно можешь не сомневаться в моем пророчестве. Я велю возвести новый монастырь в усадьбе Ватстена, и он, пожалуй, станет самым знаменитым на севере. Туда будет ездить и знать, и простой люд, и все станут прославлять этот край за то, что в его пределах есть такая святыня». Крестьянин ответил, что рад ее словам, только ему хотелось бы знать, что принесет их краям честь, если монастырь в Отстене вдруг утратит свою славу. «Нелегко тебе угодить, — сказала хозяйка Ульвосы, — но я все же могу заглянуть в будущее и предсказать. Прежде чем монастырь в Эдстоне утратит свой блеск, рядом с ним воздвигнут замок, великолепнее которого по тем временам не будет на свете, и станут гостить в том замке короли да князья, и сия прекрасная жемчужина прославит наш край». «И это мне тоже отрадно слышать, — сказал крестьянин. — Но я человек старый и знаю, как приходящая слава всех королей и князей. А если и замок придет в упадок, любопытно, что привлечет взор людей в здешних краях?» «Многое же ты хочешь знать, — молвила хозяйка Ульвосы, — но я все же могу заглянуть в будущее и предсказать. «Вижу, как жизнь бьет ключом в лесах вокруг Финспонга. Вижу, как встают там железоделательные заводы и кузни, и полагаю, что вся провинция будет великой чести, когда там станут добывать железо». Крестьянин не скрывал, сколь радостно ему слышать такое. «Ну, а если грянет беда, и Финспонгский рудник тоже утратит свою славу?» «Нелегко тебе угодить», — вздохнула хозяйка Ульвосы. «Но я все же могу заглянуть в будущее и предсказать. Вижу, как господа возводят в Приозерье большие богатые поместья. Думается мне, эти господские усадьбы украсят наши края куда больше, чем все, о чем я говорила». «Ну, а если настанет время, когда эти большие поместья никого уже не удивят?» — стоял на своем крестьянин. «Все равно не бойся», — сказала хозяйка Ульвосы. «Вижу, как у самого берега озера Веттерн бурлят старейшие у нас в стране целебные источники на лугах Медевы. Эти источники принесут нашим краям небывалую славу». «Великую новость узнал я от тебя», — обрадовался крестьянин. «Ну, а если настанет время, когда люди станут искать исцеление у других источников?» «Не печалься из-за этого», — ответила хозяйка Ульвосы. «Вижу, как тысячи и тысячи людей селятся на нашей земле от Муталы до Мема и неустанно трудятся. Они проложат водный путь через всю провинцию, и все снова станут славить Эстер-Йотланд». Но крестьянин никак не унимался. «Вижу, как водопады у Муталы вертят колеса», — продолжала хозяйка Ульвосы. На щеках ее выступили красные пятна, она начала терять терпение. «Слышу, как стучат кузнечные молоты в Мутале, откатские станы в Норчопинге». «Да, добрая весть», — согласился крестьянин. «Но ведь все на свете меняется». У госпожи лопнуло, наконец, терпение. «Ты говоришь, все меняется?» — сказала она. «А я вот назову тебе такое, что останется вечным и неизменным. Это такие вот спесивые и упрямые крестьяне, как ты. И не переведутся они в здешних краях до конца света!» Не успела хозяйка Ульвосы вымолвить эти слова, как крестьянин поднялся, радостный, довольный, и поблагодарил ее за добрые вести. «Наконец-то я доволен», — сказал он. «Теперь-то мне ясно, чего ты желал», — вымолвила хозяйка. «Думаю, я, любезная фру», — сказал крестьянин, — «все, что возводится на земле по приказу королей, духовенства и сильных мира сего, не проживет века. А вот когда вы сказали, в Эстер-Йотланде не переведутся крестьяне, гордые и стойкие, я знаю, края наши вечно будут в чести. Только те, кто своими руками украшают землю, могут из века в век приносить своей стране благосостояние и славу».